Я неплохо знал, какой стороной привязывают лыжи к ногам. Мы часто забавлялись, спускаясь с крутых заснеженных гор, и не меня называли самым неловким, когда приходилось петлять между деревьями и валунами. Я летел вниз, и ветер гудел в ушах. Я ни разу еще здесь не спускался. Камни вырастали впереди один за другим. Я прыгал и поворачивал, и за спиной плащом висела снежная пыль. Самый проворный лыжник не сумел бы съехать с этой крутизны, не расплескав в руке чашу с водой. Лед фьорда был уже близок, когда я понял, что вот сейчас упаду. Я успел отбросить копье и свернуться в клубок, чтобы сберечь ноги, и покатился кувырком. Пухлый снег принял меня и остановил. Река и Торгрим остались справа, по ту сторону большой скалы. Я поднялся и глянул наверх, и теперь высота показалась мне жутковатой. Надо будет рассказать дома, как я съезжал, и сделать это при Асгерд, но только так, чтобы она не поняла, для кого я говорю. Это все я обдумывал уже на бегу. По счастью, я не сломал лыж и спешил добраться до Торгрима, прежде чем до него доберется Ран с ее сетью, но потом услышал визг серого, сменившийся отчаянным воем, и понял, что опоздал. На белом снегу дымилась черная полынья. Торгрим окунулся в нее с головой. Когда я выскочил из-за скалы, он как раз нырнул и, отплевываясь, схватился за край льда. Я сразу увидел, что он не выберется сам. Он сказал мне: «Не подходи сюда, конунгов сын». Течение неумолимо затягивало его под лед. Соскользнут окоченевшие пальцы, и Торгриму конец. Он повторил: «Незачем тебе сюда подходить». Серый бегал вокруг, подвывая из куля. Я видел, как гнулась под ним тонкая корочка льда. Прозрачная вода выплескивалась через край и немедленно застывала. Я полоснул ножом по ремням лыж, распластался на снегу и пополз. Лед неплохо держал ползущего. Я добрался до Торгрима без большого труда. Дотянулся до его рук и обмотал ему запястье концом ремня. Потом затянул петлю у себя на поясе и стал пятиться назад. Серый все вертелся рядом и визжал. Салазки перевернулись. Мерзлая рыба вывалилась на снег. Когда салазки наехали мне на руку, я поймал по стромке. «Пусть помогает». Понятливый пес уперся лапами в снег. Я даже испугался, не лопнул бы ремень. «Нет, пожалуй, лопну я сам». Как струна на арфе у неумелого скальда. Я продолжал отползать. Я выдержал усилие, выдержал ремень. Торгрим навалился грудью на край. Полынья отпускала его неохотно. Тонкий лед скрипел и прогибался под нами. Вода догнала меня и стала впитываться в одежду. Если лед затрещит, нам обоим придется одинаково худо. Торгрим тоже понял это и усмехнулся сведенными губами. «Обрежь ремень, конунгов сын. Ран уже схватила меня за пятку. Мало проку тебе держать меня так крепко, как ты это делаешь». Я не ответил. Я лежал лицом в воде, и кровь сочилась из-под ногтей. Серый хрипел в постромках. Потом Торгрим выбрался из полыньи весь и растянулся на льду. Ноги и нижняя половина тела едва ему повиновались, но мне стало легче тащить, и я больше не останавливался, пока не оставил полынью далеко позади. Тогда я выпустил Серого, уткнулся лицом в снег и долго лежал неподвижно. Я всхлипывал и никак не мог отдышаться. Я больше не думал ни об Асгерд, ни о том, что у меня у самого остались сухими лишь волосы на голове, и мороз жадно схватывал одежду, добираясь до тела. Я знал только, что мы оба остались живы, Торгрим и я. Я плохо помню, как мы возвращались домой. Позже мне рассказали, что первым, путаясь в перегрызенных постромках, во двор прибежал Серый. Он принес в зубах рукавицу Торгрима. Тогда Хёгни Ярл понял, что дело неладно, и послал по его следу людей. И когда те люди миновали ворота, им показалось, будто по берегу плелись в обнимку два инеистых великана из сказки. Мой воспитатель очень боялся, как бы я не заболел. Но с нами ничего не случилось, ни с Торгримом, ни со мной. Мы оба сразу свалились спать и проспали до вечера следующего дня. Я проснулся голодным и запросил есть, и Хёгни стал спрашивать меня, как было дело. Я рассказал все по порядку, промолчав только об Асгерт и ее словах в очага. И лишь потом вспомнил, что совсем позабыл о крутом обрыве и о своем спуске с него. Но я не стал возвращаться к началу и путать рассказ, ведь это была безделица, не стоившая похвальбы. Глава четвертая. После этого до самой весны все было тихо. Не случилось ничего, о чем следовало бы вспомнить. И я по-прежнему сидел за столом рядом с Асгерт и угощал ее из своего рога. Иначе стали бы много говорить про нее, про Торгрима и про меня. А когда распустились подснежники, и фьорд очистился ото льда, мы спустили на воду мой новый корабль. Он давно уж стоял в сарае, совсем готовый, и черные смоленые бока отсвечивали, подобно железным, когда я приходил его навестить. Я разговаривал с ним и гладил его дубовое тело. Он слушал меня и молча запоминал мои речи, или глухо гудел, если я хлопал его ладонью. Когда вокруг будет реветь бездонное море, придет его черед показать, любит он меня или нет. Мы осторожно вынули боковые подпорки и повели корабль из сарая, перекладывая катки. Тут стало ясно, что наш Кари не зря хвастался ремеслом. Корабль шел легко, не заваливаясь ни вправо, ни влево. Нас было не более 30 человек, но мы без усилий притащили его на берег. И вот последние усилия, и под дружный крик всех смотревших, изогнутый форштевень впервые соприкоснулся с водой. Корабль вошел в нее так, что любой мог понять, берег служил им лишь временным пристанищем, а теперь он попал домой. Раскачиваясь, он кланялся морю и приветствовал его. И дух захватывал от его красоты. И я сказал: «Чайку игр валькирий, дочки Вана Ньорда, ласково и нянчит на синих ладонях. Если есть удача, не боятся бури, спешащие крати на Слейпнире море». Ибо я назвал его Слейпнир, что значит «быстро скользящий». Слейпниром зовут люди серого коня о восьми чудесных ногах, на котором одноглазый Один торопится к полям битв. Я не очень думал, что говорил, песня складывалась сама. Может быть, кто-то пожелает запомнить ее, а нет, так и не надо, я сложу другую, получше. Мне казалось, я вправду попробовал меда, и скоро стану могучим скальдом вроде Браги старого, которого боги угощают за своим столом. И я не удивился бы таким речам и думам. И не удивился бы таким речам и думам тот, кто смотрел на мой корабль вместе со мной. Хёгни Ярл, мой приемный отец, часто гостил в этом фьорде у Гуннара Бонда, сына Сигейра. Гуннару это нравилось, потому что Хёгни был щедр, и никакой враг не отважился бы напасть на двор, где вставали на якоря его корабли. Вот и в эту весну. Едва мы начали собираться в море, Гуннар начал просить нас приехать опять. Однако теперь он усердно ходил не только за Хёгни, но и за мной. Ярл благодарил хозяина, обещал не забывать, но мне что-то подсказывало, больше он сюда не вернется. Должно быть, он сильно состарился. Ведь и я уже был не тем малышом, которого мой отец когда-то посадил ему на колени. Я сделался викингом и мужчиной, и скоро меня назовут конунгом островов. Наверное, Хёгни решил бросить походы и осесть в Хьялтланде на берегу. Иногда мне приходило на ум, а ведь тогда его воины навряд ли будут нужны ему, как теперь. Кари-поединщик и все эти люди, среди которых я вырос. Захотят ли они тоже назвать меня конунгом, или выберут кого-нибудь между собой и уйдут? Пожалуй, они поступят так, как им посоветует ярл. У меня чесался язык спросить его, но я молчал. Это было бы недостойно. В тот раз Хёгни надумал забрать у Гуннара свою внучку и взять ее с собой. Надеялся верно ее образумить. Ведь Торгрим не был его человеком, и неизвестно, сядет ли он с нами на весла. Может быть, он останется по эту сторону моря, и, глядишь, будет все-таки выпито пиво на моей свадьбе с дочерью Хальфдена, сына Хёгни. Торгрим подошел ко мне и спросил, не найдется ли для него местечко на моем корабле. Я знал, что раздосадованный Хёгни выбронит меня за глупость, ведь я брал человека, на которого заглядывалась моя Асгард, и это вместо того, чтобы вызвать его на Хольмганг, я сказал, ты будешь грести тем же веслом, что и я, ибо Вига Торгрим стоил 10 девчонок, и каждая вдвое краше ярловой внучки. Но я не мог перестать думать о ней. Я ведь любил ее. В последний вечер я долго бродил по берегу один. На деревьях готовы были лопаться почки. Я прикасался ладонью к шершавым влажным стволам и слышал движение и шум глубоко под корой. Пахло так, как никогда не пахнет ни осенью, ни зимой, талой водой и прошлогодними листьями, и еще чем-то, отчего ныло в груди. Ноги принесли меня к месту, которое мы с Асгард еще недавно называли своим. Там росла кривая сосна, на корявом стволе хватало мест как раз для двоих, оттуда был виден далеко фьорд, почти до самого моря. В прежние годы Асгард всегда приходила сюда помахать мне рукой, и я долго видел ее светлые платья среди зелени и темных береговых скал. Теперь, пожалуй, незачем было бы смотреть, даже если бы Асгард остался. Сумерки уже сгущались, но я разглядел сидевшего на сосне человека, и сердце подпрыгнуло. Человек пошевелился и кашлянул. Это был Торгрим. Я прирос к камням, на которых стоял. Торгрим смотрел на тропинку с Гуннарова двора, и было ясно, что не меня он здесь поджидал. Он никогда не пришел бы сюда, если б знал. Наверняка это Асгард показал ему нашу сосну. И, конечно, не стала рассказывать, как сидела здесь со мной. Сердце билось толчками, глухо и тяжело. Торгрим был хорошим охотником. Но я обошел его так, что он не услышал, и зашагал домой напрямик. Я до сих пор не знаю, что, собственно, я собирался сделать или сказать. Я как раз застал мою Асгард, когда она расчесала волосы костяным гребнем и прилаживала на лоб повязку, затканную серебром. Эту повязку я привез ей из Валланда. Я встал против нее и стал на нее смотреть. И гребень замер у нее в руке. Рабыни, хлопотавшие у очага, переглянулись и выскочили за дверь. Я сказал, «Сядь-ка со мной, Асгард. Я хочу, чтобы ты села со мной, как ты это делала раньше». Она села. Было похоже, что наконец-то меня она испугалась. Я взял ее за руку и сказал, «Когда Торгрим поступает, как я, ему навряд ли кажется, будто он взял в руки лягушку». Асгард выдернула руку и отскочила прочь. «Тебе-то что до этого, Эйрик, сын Эгеля?» Я ответил, «А то, что я тебя чаще вижу с ним, чем одну. И мне это мало нравится. Я ведь и сейчас знаю, куда ты собралась». Асгерд не раздумывала долго. «Торгрим скорее срубил бы мне голову, но не стал бегать за мной, как это делаешь ты». Тогда я поднялся и пошел прочь, потому что мне больше нечего было сказать моей Асгерд, дочери Хальфдена, сына Хёгни. Я не ощущал даже боли, только пустоту, как после голода зимой. Моя Сигюн не пожелала держать надо мной чашу, и я не видел особенной разницы, куда идти. Я пошел к кораблю. Если есть на свете что-то надежное, так это корабль. Его прочная палуба не подведет, не выскочит предательски из-под ног. Я взошел по еловым мосткам, и тяжелая лодья чуть вздрогнула, узнав мои шаги. «Это я», — сказал я кораблю. Я сел на свое место и стал смотреть на звезды за бортом. «Добрые жены перевелись, такие, как моя мать. Недаром он не смотрел на других, мой отец, и потому был всегда так удачлив в походах, ведь она любила его и ждала. А злую жену и брать незачем, ведь не только от невесты можно дожидаться, чтобы ей приглянулся другой». Потом я подумал о завтрашнем дне и порадовался ему. «Завтра будут поставлены паруса, и мы с Торгримом пойдем на одном корабле, Асгерд же на другом, и так будет каждый день до вечера. А когда мы минуем Шхеры, и начнется открытое море, подряд, несколько дней. А потом я приеду в Хьялтланд и обниму свою мать, и она обнимет меня так же крепко, как я ее, потому что у матери есть только те сыновья, которых она сама родила. И нету нужды смотреть в дверь, ожидая, не шагнет ли к очагу еще кто-нибудь, как Торгрим из ниоткуда, из ночной мглы. Ветер почти всегда дует над океаном. Можно поставить парус, когда он тянет в борт или в корму. Если нет бури, сидеть почти без дела, пока кормщик не повернет правило. Но если ветер стихает или становится встречным, тут уж не скучаешь. Тут же приходится грести и грести, сменяя друг друга на веслах. Оттого у нас даже зимой не сходили с ладоней мозоли, твердые, точно край дубовой доски. И тяжелы на мечах были руки, привыкшие к тяжести весел. В том походе Эгер нас баловал. Ветер послушно натягивал парус, пока не минула середина дороги. А потом, что редко бывает весной, в море пал штиль, и лишь мертвая зыбь катилась да катилась из-за горизонта, баюкая корабли. Мы опустили мачты и уложили вдоль палуб, и весла заворочились в грибных люках, размеренно падая и поднимаясь, как крылья морских птиц, неутомимых в полете. Ледяная вода еще дышала из-за борта мертвенным холодом, и бродячие льдины показывались над круглыми спинами волн. Но когда Торгрим сменял меня на весле и ложился на палубу, палуба была теплой от солнечных лучей. Мой корабль нес меня по морю. Мы принадлежали друг другу, я и корабль. Я видел рождение моего корабля, а он, возможно, увидит мою смерть. Я принял его, как принимают ребенка, а он понесет меня к Одину, в Вальхаллу, когда настанет мой срок, и я свалюсь на его палубу, сраженный ударом копья. Я лежал на теплых досках, закинув за голову усталые руки, и смотрел на Торгрима, державшего весло. За краткое время похода он переменился едва ли не больше, чем за целую зиму. В нем поселилась какая-то тайная радость, и мне трудно было ее объяснить. Сперва я решил, что он просто соскучился по морской работе и кораблю, но нет. Он скорее походил на воина, который долго и трудно шел к месту сражения и, наконец, обогнул последний мыс и увидел врага прямо перед собой. Может, именно потому он перестал прятать свои рубцы. Он сидел на скамье голый по пояс. Тысячелетняя песня помогала гребцам наклоняться над веслами и снова откидываться назад. Я смотрел на Торгрима и видел, что железо тут начиналось прямо под кожей. Асгард была все-таки права, выбрав из нас двоих его, а не меня. Белые змеи плясали на широкой спине. Сидеющая грива спадала из-под повязки, и моя молодость не была большим достоинством сама по себе. Ничего, через 20 зим я буду очень похож на него. Я это знал, а до тех пор я вполне проживу и без жены, и когда Торгрим отыщет своего недруга, я сумею встать с ним плечом к плечу. Скоро мы должны были прийти в Хьялтланд, на острова, где был курган отца и рядом мой дом, а на берегу ждала меня мать. Мы устроили привал на острове Медвежьем, последний привал на нашем пути. Этот остров был назван так из-за белых медведей, которых что ни год приносили с севера плавучие льды. Вот и нынче на западном берегу прятался в скалах чудовищный зверь. Но на обширном острове хватало пищи для всех. Страшный пришелец пока ни разу не потревожил ни людей, ни скотину. Жители видели только следы его лап. А еще Медвежий был знаменит тем, что именно здесь мой отец однажды сразился с оркнейским викингом Сигвальдом Ярлом и опрокинул его в жестоком бою. Как рассказывали, Сигвальди тоже любил здесь останавливаться и нещадно обирал рыбаков, так что эти люди с тех пор всегда были приветливы и с моим отцом, и со мной. На острове стоял всего один двор. Назывался он Котарут, двор бедняка, потому что жили тут и впрямь небогато. Хозяин принял нас и собрал угощение, хотя после зимы лишних припасов у него не осталось. В маленьком доме не хватило лавок, чтобы уложить всех гостей, и мы легли спать, как обычно, в походе, на кораблях. Хозяин сокрушался об этом, но я не был обижен. Тот, кого называют морским конунгом, редко спит под закопченной крышей и коротает вечер у очага. Я проснулся, когда утреннее солнце только запрягало коней. Торгрим, лежавший рядом со мной, ворочался во сне и стонал. Я приподнялся на локте и внезапно ясно расслышал имя той, которую он звал к себе почти каждую ночь. «Сольвейк!» — шептал Торгрим. «Сольвейк!» Навряд ли женщина по имени Сольвейк желала ему беды, но в остальном это был нехороший, тягостный сон. Надо непременно помочь человеку, которому снится дурное, а то как бы не налетела злая волшебница Мара, да не затоптала спящего насмерть. Я тронул его за плечо. «Торгрим, проснись!» Он вздрогнул и повернулся ко мне, открывая глаза. И мне показалось, что в первое мгновение он принял меня за кого-то. Но потом он вздохнул, нахмурился и провел рукой по лицу. Спать больше не хотелось. И мы принялись одеваться. Я сказал ему, сегодня вечером будем дома. Торгрим помолчал, потом отозвался. «Я хочу кое-что показать тебе, конунгов сын. Сходим на берег». И добавил, «Лучше будет, если ты возьмешь свой топор». Я вспомнил о медведе и подумал, что это был хороший совет. Я шел за ним и гадал, чем же это он собирался меня удивить. Я бывал здесь и знал остров вдоль и поперек, а Торгрим вдобавок уверенно шагал к месту битвы отца, которую я знал лучше всего. Не думал же он в самом деле, что я был мало наслышан о подвигах отца и о том, как засыпали камнями погибшего Сигвальд-Ярла. Торгрим остановился перед памятным камнем, поставленным над могилой ушедших в Вальхаллу в тот далекий день. На камне багровели выбитые и окрашенные руны. Эту надпись я сумел прочесть и в ночной темноте, и даже не глядя. На камне было много имен. Они не побежали, когда Эгиль Конунг сошелся здесь с Сигвальди Ярлом. Эгиль Конунг велел поставить по ним тот камень, а Хёгни, сын Хедина, высек руны. Торгрим долго разглядывал вырезанное на камне. Потом обернулся ко мне и сказал: «Здесь многих недостает Эйрик, сын Эгиля». Сперва я удивился. Я же знал, что отец и молодой тогда Хёгни не могли забыть никого из своих. Потом я начал кое-что понимать. Я сказал: «Каждую ночь ты зовешь женщину по имени Сольвик». Торгрим кивнул. «Я любил женщину по имени Сольвик, но она меня не любила. Она выбрала того, кто был достойней, Сигвальди Ярла». Я стал ждать, что он скажет еще, и он продолжал: «Видишь тот валун, обросший лишайником? Я лежал возле него, когда мне собирались выпрямить ребра, и это хотели сделать люди твоего отца. Но хуже было то, что в плен попала и Сольвик. Я слышал, конунг сделал ее своей рабыней, и она недолго у него прожила. Так что ты не зря принес сюда свой топор, Эйрик, сын Эгиля, сына Хаки, ибо я поклялся отомстить твоему роду, и велика моя удача, что я сделаю это именно здесь». Я выслушал его и сказал: «Не торопился ж ты с местью, Торгрим, боец». Он огрызнулся: «Где я был столько зим, судить не тебе. Но не моя вина, что твой отец умер дома и от болезни, а не от моей руки в поединке. Ты же его сын, боишься меня, как боялся все это время, пока я целовал Асгард чуть не у тебя на глазах». Сказав так, он вытащил топор. Он как будто ждал чего-то, и я вдруг понял, он не столько оскорблял меня, сколько вызывал свое боевое безумие, которое превратило бы его в зверя, как тогда в корабельном сарае, помогло бы ему сражаться со мной и не вспоминать ни о чем. Но бешенство берсерка, столько раз просыпавшееся без спросу, в этот единственный раз никак не желало явиться на его зов. Он сам почувствовал это и угрюмо проговорил: «Я не забыл, как ты спас меня из полыньи, конунгов сын. Я тогда загадал: вытащишь, значит, вытащишь и свою смерть. А если нет, значит, Один тебя бережет для других дел, и моя месть ему не нужна. И ты знай, если бы это я стоял там на льду, а тонул ты, я не дал бы тебе руки». Я сказал: «До сих пор ты говорил правду, Торгрим, боец. А теперь ты лжешь». Что толку рассказывать, как мы сошлись? И я бился с ним над костями людей, павших здесь, когда я еще не был зачат. Секира бьет наподобие молнии Тора. Второй удар редко бывает нужен. Мы с ним долго не могли коснуться один другого. И только кружились, тяжело дыша. Железо со свистом рассекало воздух, но всякий раз натыкалось на другое железо и лязгая отскакивало прочь. И мы молчали, потому что все было уже сказано. Это тянулось долго. Но потом я поскользнулся на камне, едва не упал, и тотчас разжал пальцы, выронив топор, потому что Торгрим ударил меня в плечо. «Так», — усмехнулся он, когда я подхватил секиру левой рукой, — «у меня тоже была сломана правая рука, но я выжил, а ты умрешь здесь, конунгов сын». Вот для чего он называл меня конунговым сыном. Я заткнул бесполезную руку за ремень и ответил: «Может, так оно и случится. Хотя, и сдается мне, рано ты торжествуешь, Торгрим, боец. И вот что еще я тебе скажу, чтоб ты радовался поменьше. Мою мать тоже зовут Сольвик, и я родился сыном пленницы, но отец женился на ней и ввел меня в род, и я помню, как она ждала его из походов. Ты потому и узнал меня тогда. Я ведь похож на нее, а не на отца, и когда я ей расскажу, как расправился с тобою здесь, она, я думаю, не сразу припомнит, кто ты такой и кто такой твой Сигвальди Ярл». Я сказал это и прыгнул вперед, ибо сил у меня оставалось как раз на один удар, и следовало его нанести, и я достал его топором, потому что мои слова оглушили его, и он промедлил оборониться, но я не смог разглядеть, сильно ли мне повезло. Торгрим вдруг крикнул мне: «Сзади! Берегись!» Я хотел оглянуться, но не успел. Камни у меня за спиной хрустнули под тяжестью зверя. Я ощутил смрадное дыхание на своей щеке и одновременно страшный удар в спину, швырнувший меня на камни лицом вниз. Я еще слышал над собой рев медведя, рычание и шум отчаянной схватки, но смутно, и мне было все равно, чем у них кончится. Потом оба умолкли, и кто-то застонал, не то зверь, не то человек. Что-то прикоснулось ко мне, я не понял, лапа или рука. А когда меня понесли или потащили куда-то, я окончательно провалился во мрак, потому что было уж очень больно. Глава 5. Я открыл глаза и увидел над собой темные стропила Которуда и морщинистое, осунувшееся от забот лицо старого Хёгни. Мой воспитатель смотрел на меня, подперев бороду кулаком. У меня хватило силы заговорить, и я спросил его: «Где Торгрим?» Хёгни наклонился ко мне и положил руку на мою грудь, чтобы я не вздумал пошевелиться. Он ответил: «Торгрим принес тебя сюда на руках. Он рассказал обо всем, что у вас случилось. Я видел медведя, которого он зарубил». Я повторил: «Что с ним, Хёгни?» Ярл вздохнул. «Он просил передать тебе, что из тебя будет славный боец, ведь ты тяжело ранил его. Правда, я не знаю, кто из вас постарался больше, ты или медведь. Воины хотели казнить его за тебя, но я им не позволил, и Кари помог его отстоять. А сам он говорит, что умрет все равно, и не будет особенной разницы, если его и казнят». Я закрыл глаза и лежал так некоторое время, потом спросил: «Где он сейчас?» «В козьем хлеву», — сказал Хёгни. «Я велел устроить его там, потому что там чисто и тепло». «И дверь крепкая», — добавил я про себя. Я сказал: «Я пойду туда, к нему». Хёгни покачал головой: «Незачем тебе туда ходить. Ты весь в повязках, а я хочу, чтобы Сольвик увидела тебя живым». Я пошевелился и понял, что спина моя будет разукрашена не хуже, чем у Торгрима. Я сказал: «Ты не пускаешь меня, потому что там у него сидит наша Асгард, ведь так?» Хёгни отвел глаза и промолчал. Я спросил его, о чем они разговаривают. Хёгни ответил: «Торгрим каждый день складывает для нее новую песнь. Это очень хорошие песни». Тогда я здоровой рукой обнял его за шею, и мой воспитатель потом утверждал, будто на моем лице ему причудилась какая-то сырость. Но я больше склонен думать, что ему показалось. Я сказал: «Помоги мне встать, отец». «Как же далеко от жилого дома выстроили козий хлев в этом дворе бедняка. До него было целых 57 шагов. Я сосчитал. Я прошел все их один за другим. Когда Хёгни довел меня до двери, я увидел там Хольмганг Кари. Наш поединщик сидел на земле возле двери, рядом стояло его копье и лежал привязанный серый. Кари поднялся передо мной. «Не казни Торгрима, конунг», — сказал он тихо. «Я еще не конунг», — сказал я ему и схватился за дверь, чтобы не упасть. «Я сын конунга». Я снял руку с шеи Хёгни, потому что мне следовало войти туда одному. Торгрим лежал на широкой лавке возле стены. И, наверное, было ему хорошо. По крайней мере, что бы он там ни говорил, а на умирающего он был похож не больше, чем я. И Асгард действительно сидела подле него и при виде меня вздрогнула и наклонилась вперед, словно думая его защищать. Я сказал: «Выйди, Асгард». Она как не услышала. Торгрим повернул голову и поднял на нее глаза. «Выйди, Асгард». Она встала, поправила на нем одеяло и исчезла за дверью. Моя Асгард даже не взглянула мне в лицо и обошла, как обходят лужу. Струившиеся волосы и тени коснулись моего плеча. Я повернулся к Торгриму. Он смотрел на меня спокойно и весело. Он спас мне жизнь и на руках принес меня в Которут. Он убил своего медведя и снова мог складывать песни. Чего еще? Тут я почувствовал, что ноги подо мною подгибались от боли и слабости, и испугался, как бы не упасть. Но я все-таки не упал и прошел те последние два шага, что нас еще разделяли. Я сел рядом с ним и долго молчал, прежде чем заговорить. «Пелко и волки. Историческая повесть». Глава первая. Эпиграф. «Это не женский плач, это плач бородатого героя. Карельская руна». Светлая летняя ночь понемногу превращалась в утро. Сперва между деревьями заклубился туман. Густая белая борода наползла с болота, нащупывая дорогу, медленно обтекая шершавые вековые стволы, и дочь тумана, дева Терхенитар, неслышно ступала между деревьями, расчесывая отцовскую седину частым узорчатым гребешком. Холодной влагой веяло от той бороды и еще чем-то древним, прадедовским, знакомым и одновременно жутким от немыслимой давности, чужим. Потом в лес заглянуло юное солнце, и тайная сумрачная сила ушла из тумана неведомо куда. Теперь медведь лежал совсем неподвижно, и на обломанном древке рогатины оседали капельки влаги. Как же долго он рвал когтями зеленый мох, силясь добраться до врага, достать его хрипящей оскаленной пастью, могучими лапами, так и не смог. Ярость вместе с жизнью погасла в его маленьких глазках, и опавшие сосновые иглы перестали трепетать возле ноздрей. Разгорится солнечный день, и тяжелые синие мухи слетятся на остывающую тушу, на загустевшую кровь. Человек сидел под неохватной сосной, совсем рядом с медведем, там, куда отбросил его удар, и загнутые когти зверя почти касались мягких сапог. Беловолосая голова человека свешивалась на грудь. Кожаная охотничья куртка с правой стороны почернела от крови. Он не шевелился. Не далее, чем к вечеру, он тоже перестанет дышать. И окажется этот первый в его жизни медведь еще и самым последним. Лесные хозяева лишь сводят вместе охотника и добычу. Кому достанется победа, это уж решается один на один, избрав соперника не по силам, вини только себя. Что же ты, отцо, яблочко лесное, рассердился так на верного друга? Или перепутал сослепу в сырой ночной темноте? К кинулся на угостившего медом, не признал сладко обмазавшего для тебя древесные стволы? Или просто хотел слишком крепко обнять его и напоролся нечаянно на острую рогатину, укололся стальной нож? Ком красивый, живущий в чаще лесов, кто же теперь проведет тебя, гости, из конца в конец по шумной деревне? Кто попочует тебя лакомку вкусной рыбой и пивом? Кто поднесет берестяную мисочку с медом? Кто вслух похвалит твое целебное сало и драгоценный золотой мех? Человек не заметил, как на поляне, не потревожив густых цепких кустов, возник одноглазый. Осторожная тень заскользила над влажной травой, и туман беззвучно расступался перед нею, плотно смыкаясь позади. Одноглазый неспешно обошел поляну кругом, внимая запахом и следам, потом приблизился к тем двоим и остановился над ними. Молчаливый зверь немногим уступал поверженному медведю, широкогрудый, высокий в загривке, на крепких и неутомимых ногах. Волк озирал поляну единственным глазом. Второго он лишился давным-давно, в страшном лесном пожаре, когда падавшее дерево достало его кривым суком, пытаясь утащить с собою в смерть. С тех пор он носил на голове глубокий шрам, переходивший в подпалину. Впрочем, уши и нос служили ему по-прежнему верно, а для волка это важней. Ощетинясь, он обошел медведя и убедился, что тот был действительно мертв. Потом подобрался к человеку, еще продолжавшему тихонько дышать. Извечный враг в своей беспомощности пробуждал в нем любопытство, но вовсе не страх. Одноглазый внимательно обнюхал его руки, все еще державшие нож, и жесткая шерсть на загривке начала медленно опадать, потому что человек вдруг показался ему не чужим. Охотник вздрогнул от прикосновения к щеке, и какое-то время они с волком смотрели друг другу прямо в глаза. На языке зверей это всегда означает угрозу, но человек был слишком слаб, чтобы угрожать, и матерый это знал. Впрочем, охотник не боялся нападения, не боялся и смерти. Его уже осенило последнее равнодушие, помогающее встретить неизбежный конец. Это тоже было понятно зверю. Волк долго смотрел на человека, потом отвернулся и зевнул. Тяжелые клыки лязгнули. «Здравствуй, одноглазый!» — сказал ему охотник, и зверь насторожил уши. Тихий молодой голос тоже был тот самый, памятный ему. Волк стал ждать, чтобы человек заговорил снова, но тот уже потратил все силы. Беловолосая голова вновь поникла, глаза закрылись. Одноглазый немного помедлил, потом поднялся и еще раз обнюхал его руки, повернулся и молча растаял, исчез в лесу. Когда охотник очнулся вновь, стоял уже день. Тумана не было и в помине, зато на поляне слышались человеческие голоса. Людей было много. Все воины, снаряженные на рать, то с мечом при бедре, кто с боевым топором на длинном топорище, ладожане, их ни с кем не спутаешь. Двое разводили костер, еще двое, судя по их речам, оба мерине, уже перевернули медведя и сноровисто сдирали с него шкуру. Чьи-то руки подняли молодого охотника, перенесли в сторонку, бережно уложили. Возникло бородатое мужское лицо. «Жив, малый!» На шее воина блестела дорогая золоченая гривна. Он повторил по-карельски. «Жив, что ли?» — говорю. Охотник попробовал ответить ему, но сумел только разлепить губы и застонать. «Ладно», — проворчал воин, — «терпи уж». Вынул нож и разрезал кожаную куртку Карела. Тот закрыл глаза и услышал, как переговаривались свежевавшие медведи. «Им и жорам звериное слово ведомо», — сказал один. «Попросит, так и берюк ему за помощью поскачет, что пес верный». «То-то же!» — с незлой усмешкой отозвался второй. «А ты еще стрелять его хотел. Хорошо, боярин не позволил». Первый сказал, помолчав, «Волк-то волк, а у Косолапова, видать, слово свое». Было это в тот год, когда князь Рюрик свалил в бою отбежавшего от ланги князя Вадима и кружил белым соколом по широкой славянской земле, походя с лету, разбивая малые отряды, оставшиеся от разгрома несчастливой Вадимовой рати. На березах уже появились первые желтые листья, когда погожим солнечным утром княжеские отроки, новоропники, выследили, углядели на лесной поляне один такой отряд. Князь Варяг, посидевший в сражениях и походах, медлить не стал, повел всех своих людей прямо к поляне. Когда же подошли, велел трубить в боевой рог, сильному да храброму, незачем нападать из-под тишка, пусть честный враг приготовится к битве, пусть вынет из ножен меч, застегнет на себе броню, так больше славы его одолеть. Рог прогудел, и люди на поляне вскочили от едва разложенных костров, даже еду сготовить не привелось. Но к тому времени княжьи отряды показались из леса. Они уже успели выстроиться в круг, угрюмо ощетиниться копьями, заслониться длинными щитами. Должно, опытный и уверенный муж уводил их в леса. Не столь многие числом, а голую рукой не возьмешь. Надевай боевую рукавицу, иначе наколешься. Рюрик, уважая храбрецов, сам подался вперед на боевом коне. Трепетало над ним варяжское знамя, летящий кречет, как живой простирал белоснежные крыла. Князь внимательно вглядывался, не видать ли кого знакомого из нарочитых ладожан, из старых Вадимовых бояр. Все напрасно, не углядеть под кольчугой вышитой сорочки, не признать под надвинутым шлемом дружеского лица. Стояли молча и грозно, ждали, что скажет. На шаг вперед всех подались непреклонные славянские удальцы. Эти первыми подняли мечи за обиду своего князя Вадима, не потерпели чужеплеменника рядом с ним на ладожском столе. Этих не сдвинешь ничем, а уворачиваться они непривычны. Грудью примут смертный удар, еще призадумаются, упасть или повременить. Всяк из них держал наготове широкое копье и узорчатый меч, какой редко увидишь у простого ратника, оторванного немирьем от пашни или ремесла. А за ними, за крепкими вязовыми щитами, приготовили натянутые луки отчаянные мерени. Вот у кого глаза точены охотой до светлого блеска. Не промахнуться, ловя малую щелочку меж пластинами брони, мелькнувшую открытую шею. Князь бесстрашно выехал к ним без шлема, зная, начнись вдруг стрельба, не пощадят. Хорошее войско и храброе безмерно, жаль, числом больно невелико. И видно, что спаялось оно понемногу из всех полков, поднятых Вадимом на великую битву. стояло даже четверо мореходов из северных стран, тех, кого беглый князь кликнул таки на подмогу, не поскупясь на посулы и серебро, и их воинов прирожденных ни в каком сражении из виду не потеряешь. Князь Рюрик с молодых лет знал этот народ. Уже начнут победители собирать пленных и стаскивать с убитых врагов оружие и порты, а четыре клепаных шлема с наглазниками еще долго будут выситься посреди поля, и вокруг них схватка отбушует не скоро. Так никого и не высмотрел зоркий князь, и делать нечего, обратился ко всем сразу. «Поздорову ли, вои?» Те отзвались нестройно, и он спросил: «А что, люди, может, миром покончим?» Он чисто говорил по-словенски, речь варяжская славянская близка. «А князь? На то он и князь, чтобы всякий слышал, когда говорит». И сперва было тихо, но потом кто-то крикнул с последней ударью презревшего смерть: «Не знаем тебя!» Дерзкого не остановили. Знать судьбы не обскачешь. Князь выждал еще немного, потом повернул коня, бросил хмуро: «Быть сече!» А быть сече значит не миновать поединка. Выйдут двое, и первые попотчуют друг друга ратным вином на мечах, или так просто, оголившись по пояс и вооружав только силой собственных рук, кто примет на себя страшную честь и положит требу Перуну, привлекая к своему вождю бранное счастье, или сам ляжет на печаленную землю и уж не увидит ни поражения, ни победы. Вот шелохнулись склоненные копья Вадимовых людей, выпустили неробкого малого в кожаной, прошитой железными заклепками брони. Вышел, оглянулся, сказал что-то друзьям, те засмеялись. «А не избирается на поединок первый, кто вздумает. Такие у любого князя в дружине наперечет. Возьмешься ломать, сам смотри, не сломайся. Простые гридни, что камни, поединщики, твердый кремень». Князь Рюрик повернулся в седле, поискал глазами среди своих и позвал: «Радша!» Радша вышел на княжеский зов с той ленивой неспешностью, которое человека понимающего неизменно пугает больше всех. И то сказать, у храброго парня разом выбелило скулы, когда увидел, на кого напоролся. Радша скиталец приблудный, 3 лет еще не провел у Рюрика в дружине и ни с кем вроде особо не ссорился, но славили его хуже не выдумаешь. Звали в глаза Радшей Радшиничем, а за глаза Радшей оборотнем. Кто первый дал ему это прозвание и за что с собой принес, или уже в Ладогин градили, люди не помнили. Поговаривали, что его мать была некогда отдана для ублажения лютого волка, тревожившего скот. «Пусть, — рассудили старейшины, — зверюшка съедучий отпразднует свадебку, утешится с красавицей женой и перестанет резать коров». Отведенная в лес и привязанная к дереву пригожая девка как-то спаслась и потом родила сына. Были у того сына зеленоватые неласковые глаза и волосы, не темные, не светлые, цвета железа, волчьего цвета. По-прежнему неспешно вышел он на середину поляны, широкоплечий, перехваченный по тусклой кольчуге серебряным поясом, без шлема, на что, мол, уж будто без него не управлюсь. остановился, и длинные пепельные усы шевельнулись в улыбке. «Смерти ищешь!» Рука с мечом, пока что к низу опущенная, внятно добавила: «Ну так будет тебе смерть!» Парень не дрогнул, не отступил перед ним, только сглотнул. Понимал верно, что против Радши не устоит, но срамиться не пожелал. И прошелестел над Вадимовыми людьми тихий, сквозь зубы сдавленный стон. Жалели старые воины о молодом, жалел каждый, что не сам вышел вперед. «Ну, бей», — сказал Радша, — «если смелый такой». Тот ударил без промедления. Радша поймал его меч, и усмешка пропала с лица, брови сошлись. Радша, оборотень, спокойно и молча делал дело, в котором ему здесь не было равных. То мастерство, при котором все вершится вроде бы само. Раз за разом он ловил меч парня и со скрежетом отшвыривал прочь, и без большой натуги заставлял соперника униженно пятиться, понемногу разворачивая его лицом против яркого осеннего солнца. И когда тот заморгал, мучительно щурясь, меч Радши наискось располосовал на нем плотную кожаную броню, разорвал парню горло. Молодой воин захлебнулся кровью и рухнул, не вскрикнув. Следившие за поединком вздохнули, стали поправлять оружие, переговариваться. Мог бы Радша не убивать храброго малого, ранил бы, дотащил в полон, вся-то недолга, а честь едва ли не большая. Но уж в этом никто ему не советчик. Сам превозмог, сам и волен вязать или решить. Потом княжьи подняли мечи и тяжело пошли на тех других, заслонившихся щитами посреди круглой поляны. Словене против словен, стрелки мерени против мерен, и любой точно так же перешибет стрелой волосинку, снимет красную шишку с самой высокой елки в лесу. Другая половина Ладоги, давно уже порешившая, кто лучшая защита городу и земле, тому ими владеть. Могли бы они просто закидать сгрудившихся стрелами, а и немного понадобилось бы стрел.